час икс или когда все кажется невозможным. В переломный момент мы чувствуем себя потерянными, но вовсе не потому, что все идет не по плану. Срыв — не случайность, а последняя капля в чаше восприятия реальности. Вода капала, текла ручейком, снова капала, а потом раз — и вышла через край. Раз — и жить в отрицании стало невозможно. Вы дошли до точки кипения, потому что забыли, когда в последний раз любовались отражением в зеркале, потому что годами справлялись с одной и той же проблемой в отношениях, потому что позволяли негативным мыслям разрушать вас до основания. Но когда стало совсем не невмоготу, решили их отпустить. Сначала будет неприятно, но вскоре вы поймете, что впервые за долгое время вокруг вас творится что-то чудесное. Солнце еще не видно, но оно вот-вот выглянет из-за облаков. Вы уже сейчас чувствуете его тепло. Пробуждение всегда начинается с осознания, что старые приемы не актуальны. Если бы ваша жизнь была смартфоном, то на экране одно за другим вдруг начали бы высвечиваться уведомления из разных софтов. Приложение устарело, скачайте новую версию. Воодушевит ли это вас? Возможно. Но чаще люди со скрипом переходят на новый интерфейс. И этому есть объяснение. Вы годами ненавидели себя, не понимая, что заслуживаете большего, чем жить с чувством постоянной неприязни. Поэтому сейчас вам не по себе. Вы годами терпели проблемы в отношениях, не отдавая отчета, что ради чего-то нового придется меняться. Поэтому сейчас вам не по себе. Вы годами изматывались негативными мыслями, будучи не в силах прекратить пытку. Поэтому сейчас вам не по себе. Вы долго плутали в пути, пробираясь по узким тропкам, привыкли к темноте и веткам, царапающим лобовое стекло. Неудивительно, что долгожданный поворот на широкую трассу грозит обернуться нервным срывом. Вы попросту перестали верить в его существование. Парадоксально, но факт, хуже всего нам тогда, когда мы, наконец, настраиваемся на обновление. Перед решающим шагом, перед часом икс, все кажется невозможным. Просто напоминаю, самый темный час перед рассветом, а перед тем, как собрать пазл, его нужно сломать на кусочки. Признав и проработав все, что мешало росту, вы, наконец, сможете выпорхнуть из клетки. Вы готовы к большему и требуете большего. Все позади. Сон закончился, и вы видите впереди отблески новой жизни. Невозможное становится возможным, потому что теперь вы достаточно окрепли, чтобы встретиться с ним лицом к лицу и исцелиться. Будет тяжело, но помните, обостренные до предела чувства скоро сойдут на нет. Вы откроете глаза и сольетесь с миром. Так начнется новая глава жизни.